Он умер уже. Лицо Власова помрачнело. А его мать ко мне по-доброму относится, и поскольку близко знакома с шефиней моей, то и попросила ее помочь мне с работой. Так что никакого секса в прериях, чисто по дружбе. Значит, Власова в «Оксиджен» устроили по протекции Аллы Томашкевич, и значит, Володя Власов дружил с ее сыном Женей Зеленовым, покончившим с собой. И картины этого самого Власова висят у нее в квартире, а она делает вид, что не в курсе, кто эти картины пишет. Ну и клубок вранья. Главное, непонятно зачем. Теперь следует прояснить вопрос о том, как Власов относится к смерти своего товарища по команде. — Ты сказал, твой друг умер. Несчастный случай или болел? — Он ведь молодой был, наверное, твой ровесник, — сочувственно произнес Сташис. — Женька покончил с собой, — хмуро ответил Власов. — Несчастная любовь и все такое. — Давно это случилось? — Давно, лет 10 уже. Он был талантливым фигуристом. — Кто, Женька? Лицо Владимира снова разгладилось. Он потрясающе владел коньком. Вот ты про картину спрашивал. Это знаменитая Женькина дорожка. Только ему одному под силу было выполнить такую последовательность шагов технически грамотно. Власов оживился, встал, подошел к мольберту, взял отвертку и стал показывать на отдельные фрагменты рисунка. Смотри, глаза его загорелись азартом. Крюк, выкрюк, скоба, твизл, петля, еще петля, потом перетяжка, снова твизл, еще крюк и еще выкрюк. Он легко прикасался лезвием отвертки к дугам, петлям и изгибам, составляющим непрерывную цепь на рисунке. И половину этой дорожки Женька исполнял на одной ноге, не подталкиваясь другой, — возбужденно говорил Владимир. — А какие крутые дуги перед поворотами он делал! А на какой скорости! Он фигуры Панина выполнял, а это вообще мало кто может в мире. Если бы школу продолжали катать на соревнованиях, как было, когда мы с Женькой только начинали тренироваться, он был бы олимпийским чемпионом, потому что по баллам за обязательные фигуры его никто не смог бы обойти, можешь мне поверить. А фигуры Панина — это даже не обязательные фигуры, а специальные. В начале прошлого века была такая отдельная дисциплина, специальные фигуры. На соревнованиях катали обязательные фигуры, специальные и произвольную программу. Специальные фигуры каждый фигурист придумывал сам, а рисунок потом отдавал судьям, чтобы они следили за точностью выполнения. Потом эту дисциплину отменили, убрали из соревнований, оставили только обязательные фигуры. А в конце 80-х и их тоже упразднили. Так что Женька фигуры Панина выполнял только на тренировках, для собственного интереса. — Фигуры Панина, — Антон снова притворился удивленным. — Что это? — А вон смотри. Власов указал на стоящие вдоль стен картины. Это как раз и есть фигуры Панина Коломенкина. Когда он их выполнял на чемпионате мира, у самого Ульриха Сальхова была истерика. Ты хоть про Сальхова-то слышал? Слово было, конечно, знакомым. Словосочетание «тройной Сальхов» Сташа слышал в телерепортажах, хотя соревнования по фигурному катанию никогда специально не смотрел, но его мама и сестра увлекались. Оказывается, прыжок назван именем известного фигуриста, надо же. Он сделал вид, что внимательно смотрит на многоцветные рисунки. «Слышал что-то?» — рассеянно откликнулся он. «А что их действительно трудно выполнить, эти фигуры? Я же не понимаю в этом ничего. Не просто трудно, практически немыслимо. Когда Панин перед началом соревнований отдавал судьям рисунки на бумаге, они были уверены, что он не сможет повторить их на льду. Да еще с одного толчка, да по три раза на каждой ноге, и так, чтобы пучок линий в итоге расходился не больше, чем на 20 сантиметров. В идеале линии вообще должны совпадать полностью. У Панина совпадали, представляешь? Он свои фигуры чертил на льду с математической точностью даже при движении назад. А ведь оглядываться-то нельзя. И потом смотри. Власов показал все той же отверткой на точку в рисунке, где линии сходились под очень острым углом. Ты можешь себе представить, как выполнить такую штуку? Антон мысленно попытался вспомнить свои детские походы на каток. Если двигаться вперед, то... Нет, острый угол никак не получался, если сохранять направление движения. «Вот!» — торжествующе воскликнул Власов. Было видно, что рассказ о таланте друга доставляет ему несказанное наслаждение. А Женька мог! Во время выполнения блока сложных поворотов на одной ноге он останавливался, как бы замирал на ходу, вперед в балансе, а потом начинал без толчка движение назад на этой же ноге и продолжал серию поворотов. Антон снова стал рассматривать рисунок на мольберте. — А это что? — спросил он, показывая на совсем, на его взгляд, незамысловатый элемент. — Это чоктау. Вот это мохок. Это тройка. Подробно и, казалось, с удовольствием пояснял бывший фигурист. «Какие странные слова!» — удивился Антон. «Это по названиям племен у индейцев. Из их ритуальных танцев в фигурное катание перешли некоторые шаги, еще в XIX веке». «А про больное сердце Зеленого ни слова. Не знал? Или молчит умышленно, чтобы не затронуть Болтенкова?» — Да, трудно у вас там, — протянул Антон. — Я бы в жизни не запомнил все эти названия. — Да брось ты, — улыбнулся Владимир. — Когда занимаешься, тогда нетрудно. Это со стороны только кажется. — Значит, мать Жени тебе помогла с работой, — уточнил Сташис, снова усаживаясь на раскладной стул. — А почему? — Все-таки 10 лет прошло. Или ты с ней поддерживаешь отношения? — Ну, мы с Женькой дружили 10 лет, у одного тренера катались. И опять Антон отметил, что фамилия Болтенкова оказалась опущена. Случайно или намеренно? Потом, когда его в больницу привезли, я сидел там вместе с Аллой Владимировной до конца. Его долго спасали, 2 суток. Не спасли. И потом я ее навещал, звонил. Вот она и помогла мне по старой памяти. Владимир аккуратно закрыл мольберт с незаконченной работой большим куском ткани и вернулся на диван. «Не похоже, что он нервничает», — мелькнуло в голове у Антона. «Если бы волновался, ходил бы взад-вперед или, может, переминался с ноги на ногу, но стоя. А он сел». «Ладно, а в день убийства Болтенкова где ты был?» «Ты что, совсем рехнулся?» — Власов начал сердиться. «Ты меня в убийстве Михаила Валентиновича подозреваешь?» «А почему нет?» — широко улыбнулся Антон, которому совсем не хотелось пугать бывшего спортсмена. «Теоретически, пока преступник не найден и вина его не доказана, убийцей может оказаться кто угодно. Почему не ты?» «Да зачем мне его убивать? Что мне с ним делить?» Это было правдой. Делить Владимиру Власову с Михаилом Болтенковым было совершенно нечего, но порядок есть порядок. Вопрос задан, ответ должен быть получен. И тем не менее, где ты был и что делал вечером 14 мая? 14-го, с видимым облегчением выдохнул Власов. Тьфу ты, Господи, у моей мамы юбилей был, 60 лет. Ее в институте чествовали, потом в ресторан пошли, сестра из Англии приехала, взяла отпуск на 10 дней специально. Много народу было. А в ресторане-то? Ну, 20 человек точно было. Ресторан назовешь? Не вопрос, — улыбнулся Власов. Проверяй. Антон записал название и адрес ресторана. Ну, можно и заканчивать здесь. Только для пущего порядка уточнить еще одно обстоятельство. Инна Викторовна Ефимова была убита ножом, который и извлекли из тела после обнаружения трупа. Обыкновенным стальным кухонным ножом японской фирмы «Самура». «Мне пора». Он сделал вид, что собрался уходить. Сейчас еще на другой конец города пилить по пробкам. Работа собачья, пожрать не успеваю. Утром вот в 7 часов бутерброд съел, и теперь неизвестно, когда в следующий раз еду увижу. Слушай, у тебя хлеба с куском сыра не найдется? Или, может, печенье какого-нибудь погрызть? Власов стремительно поднялся с дивана. Не вопрос, конечно, пошли на кухню. Кухня со всей очевидностью свидетельствовала о полном отсутствии у Власова стремления к тому, что принято называть уютом. Занавесок на окне нет, на подоконнике пустые стеклянные банки из-под консервации, абажур на потолочном светильнике, похоже, никогда не мыли, как и варочную панель плиты. Разрозненная мебель на полу затертый линолеум. А ведь в «Оксиджене», насколько знал Сташис, платят очень прилично даже простым менеджерам. Впрочем, телевизор в кухне, как и в комнате, был из дорогих. Ну, понятно, настоящий мужчина на технику денег не пожалеет, а кухня — это так, потребности третьего сорта. Антон изо всех сил делал вид, что не хочет обременять хозяина. «Где у тебя ножи лежат? Давай хлеб, я сам отрежу». Кухонные ножи находились вместе с приборами в лотке в ящике. Хорошая хозяйка никогда не будет держать поварские ножи вместе со столовыми приборами, — вспомнил он объяснение покойной мамы. Ножи должны храниться отдельно в специальной стойке. Да, бывший спортсмен Владимир Власов к категории хороших хозяев никак не относился. Ножей было всего два. Один побольше, другой поменьше. — А хлебный нож? — спросил Антон. — Есть? — Мы народ простой, — с непонятной горечью произнес Власов. — Хлеб обычными ножами режем. Кончай выпендриваться. — Так у тебя что, всего два ножа? — Мне хватает, — невозмутимо ответил Владимир. — А сколько должно быть? Сташис отрезал кусок от изрядно подзасохшего багета. — Чего у тебя ножи такие тупые? — неодобрительно заметил он. — Купил бы японские, «Самура», например. Они, говорят, долго не тупятся. Ни один мускул не дрогнул в лице бывшего фигуриста. То ли он великолепно владел собой и предвидел каждую реплику оперативника, то ли действительно никогда не слышал об этих ножах. Ну что ж, либо Владимир Власов к убийству Ефимовой действительно не причастен, либо полицейские столкнулись с по-настоящему опасным и сильным противником. И в любом случае надо дотошно проверить алиби этого человека на момент убийства Михаила Болтенкова, потому что версия о месте за смерть Евгения Зеленова все еще выглядит достаточно убедительной. Сев в машину, Антон первым делом позвонил Дзюбе. — Рома, быстро проверь алиби Власова на вечер 14 мая, — велел он. Власов утверждает, что находился в ресторане, праздновал юбилей матери. Записывай адрес. А я сейчас вернусь в контору и сделаю запрос по оружию. — Погоди, я же по Насуленко работаю, — растерялся Роман. — Ты же мне сказал, в какой он спортшколе тренирует. Я как раз туда еду. — Разворачивайся, — скомандовал Сташис. — Никуда твой Насуленко не убежит. В первую очередь надо проверить алиби Власова. Он дружил с Евгением Зеленовым, до сих пор поддерживает отношения с его матерью, так что у нас в руках, считай, подозреваемый номер один. Если выяснится, что он получал разрешение на приобретение травматика и что у него дырявое алиби, то будем праздновать полную победу. — Как скажешь, — расстроенно вздохнул Дзюба. Антону стало не по себе. Жалко парня. Но ничего не попишешь. Работа есть работа. Он хорошо помнил себя 25-летним опером, которого срывали с одного задания и бросали на другое, двигали как пешку по шахматной доске. Бывало очень обидно, но со временем это проходит, и у Ромки пройдет. Следующий звонок Каменской. — Я нашла бывшую партнершу Власова, — сообщила она. — Жива-здорова, никто на ее жизнь не покушался. — Антон, у меня к вам просьба. — Слушаю вас, — недовольно откликнулся он. — Ну вот, начинается. Использование административного ресурса, чисто по дружбе, как выразился Владимир Власов. — Мне бы сводки посмотреть, — попросила она. — Ничего секретного не прошу, только то, что открыто для всех. Вы же в СМИ сводки подаете? — А зачем? — удивился Антон. — Просто так, иногда помогает. На какую-нибудь мысль наталкивает. Меня это часто выручало. Любое преступление, оно ведь как камень, брошенный в воду. Круги расходятся. В основном круги не криминальные, но случается, что в какой-то точке, в какой-то своей части один из кругов может оказаться таким, что его заметят. Антон мало что понял из этого объяснения, но в конце концов Каменская свой человек и реально помогает. Почему не пойти ей навстречу? — Хорошо, я привезу, — пообещал он, — или на почту вам скину.